Смею вас уверить, апокалипсис будет только для псов. Ну а нам с вами нечего бояться, верно? Вадим подумал с внезапной жалостью, что, наверное, видит профессора в последний раз. Профессор умер перед их отъездом на север. Умер один, в дорической суровости своего кабинета, в своем любимом кресле, под грозные раскаты полета валькирии, обещающий донести до огненных врат Ирия одинокую душу героя. Музыка гремела из открытых окон. Благодаря этому профессора сразу нашли. Несколько дней шли теплые, яростные весенние ливни. Кладбищенская земля была размыта до желтизны. Тысячи дождевых червей выползли из размокших нор и бессильно лежали на кладбищенских аллеях. Лика в глухом вдовьем платье палочкой сбрасывала их в высокие заросли ирисов и крапивы. Казалось, именно за этим она пришла сегодня на кладбище. Подол ее платья намок. Голова кружилась от густого запаха сырой земли и цветов. Но она упорно продолжала спасать безмолвных тварей от неумолимых подошв и каблуков. Учеников у профессора Заволокина оказалось немного. Семь парней несли гроб к раскрытой могиле, устланной изнутри упругим блестящим лапником. Гроб был выточен из цельного дубового ствола. Над раскрытой могилой скрестили два меча из сияющей стали. Седоусый плотный человек в черной с серебром рубахе прочел молитву. Слова ее были смутно знакомы, но непонятны. Внезапно сквозь пухлые тучи проглянуло солнце. Кладбищенская зелень изумрудно заискрилась, отряхиваясь и охорашиваясь каждым листом, вздрагивая от срывающихся капель. Гремел Вагнер. В пакетах, ведрах, горстях люди подносили тяжелую размокшую землю. Скорбный труд сплотил людей. Это было почти забытое действо – возведение кургана. Над могилой насыпали довольно высокий крутой холм, словно беременная земля скрывала плод, готовый к рождению. И седоусый резко воткнул в земляное распертое чрево двуручный меч, словно освобождая выход на рождающийся, томящийся в подземелье душе. Меч стоял плотно, грозно, словно прообраз креста, вернее, его исконная основа. Вадим с грустью, неясной ему самому, всматривался в лица парней, в русый разлет бровей, суровую сосредоточенность лиц, в решительный изгиб губ. Эти будут стоять до конца. Где стоять? До какого конца? Он еще не готов был ответить.